Через 6 месяцев Кейко Ямасуки лежала в саркофаге гибернатора. Температура ее тела медленно понижалась, и холод уже начал успокаивать бушующие в голове мысли. В темноте и уединении ход ее сосредоточенных дум обрел четкую рельефность, точно так же, как 10 лет назад сфокусировался разум Ло Цзи, когда он провалился в ледяную воду. Внезапно ее туманные мысли стали необычайно ясными, как морозное небо посреди студеной зимы. Она попыталась крикнуть «Остановите гибернацию!», но было уже слишком поздно. Сверхнизкая температура превратила ее тело в лед, и Кейко была не способна издать ни звука. Техники и доктора отметили, что в момент входа в анабиоз глаза пациентки приоткрылись, в них появилось выражение ужаса и отчаяния. Если бы ее веки не замерзли, то глаза открылись бы полностью. Но это было явлением, часто наблюдаемым при гибернации, поэтому никто не придал случившемуся значения. На очередных слушаниях проекта «Отвернувшиеся» обсуждали испытание звездно-водородной бомбы. В последние десятилетия теоретики работали над математической моделью звезды, возникающей при термоядерном взрыве, названную стелларной моделью. Наконец появились компьютеры, способные эту модель просчитать, и можно было начинать производство таких звездных бомб. Первую бомбу собирались изготовить мощностью в 350 мегатонн, в 7 раз мощнее самой большой бомбы, когда-либо созданной человеком. Испытать такую бомбу в атмосфере было невозможно. Подземный взрыв на обычной глубине тоже не годился. Всю окружающую расплавленную породу выбросило бы из шахты. Понадобилось бы бурить сверхглубокую скважину. Но даже в ней было опасно испытывать настолько мощный заряд. Ударная волна пройдет сквозь всю планету и может спровоцировать землетрясение и цунами. Бомбу такой мощности следовало испытывать в космосе. Взрыв на околоземной орбите тоже был опасен. Возникающий при этом электромагнитный импульс разрушит системы связи и линии электропередачи. Самым подходящим полигоном была обратная сторона Луны. Однако Рэй Диас настаивал на другом варианте. «Я решил провести испытание на Меркурии», — объявил он. Его предложение удивило присутствующих, и они начали задавать вопросы. «В соответствии с принципами проекта «Отвернувшиеся» я не обязан ничего объяснять», — холодно ответил он. «Испытания следует провести на Меркурии, в литосфере планеты. Мы пробурим сверхглубокие скважины», — встал представитель России. «Мы не исключаем испытаний на поверхности Меркурия. Однако скважины обойдутся слишком дорого, раз в 100 дороже, чем на Земле. Более того, сведения о том, какими окажутся последствия ядерного взрыва на Меркурии, для нас совершенно бесполезны». «Испытания на Меркурии невозможны даже на поверхности», — вмешался представитель США. «На сегодняшний день Рэй Диас привлёк больше ресурсов, чем любой другой отвернувшийся. Его пора остановить». Это предложение поддержали делегаты Великобритании, Франции и Германии. Рэй Диас лишь рассмеялся. «Даже если бы я потратил так же мало, как доктор Ло, вы бы все равно из кожи вон вылезли, чтобы заблокировать мои инициативы». Он повернулся к председателю. «Прошу главу и членов СОП не забывать, что из всех планов отвернувшихся мой план наилучшим образом согласуется с оборонной стратегией Земли. Его даже можно рассматривать как часть этой стратегии. В абсолютных цифрах затраты могут представляться высокими, но значительный процент этих расходов работает на оборону. Поэтому...» Его перебил представитель Великобритании. «Вам все же стоит объяснить, почему вы настаиваете на подземных испытаниях на Меркурии. Если, конечно, вы не просто стараетесь потратить как можно больше денег. Мы не понимаем, зачем это нужно». «Господин председатель, господа делегаты», — спокойно парировал Рэй Диас. «Вы, очевидно, заметили, что СОП совершенно не уважает отвернувшихся и полностью игнорирует принципы проекта. Если мы должны все объяснять, то какой же тогда смысл в проекте «Отвернувшиеся»?» Он одного за другим обводил собравшихся неистовым взглядом, а те прятали глаза. «Тем не менее», — продолжал Рэй Диас, — «я согласен дать некоторые объяснения. Взрыв глубоко под поверхностью Меркурия выбьет огромную полость. В ней мы соорудим базу. Очевидно, это самый дешевый способ построить такое сооружение». В зале зашептались. Один из делегатов задал вопрос. «Отвернувшийся Рэй Диас, вы собираетесь создать на Меркурии площадку для запуска звездно-водородных бомб?» Рэй Диас без колебаний ответил. «Да. Сегодня стратегические разработки главного оборонного плана делают упор на внешние планеты Солнечной системы. Из этого следует, что на внутренние планеты, не считающиеся полезными для дела обороны, никто не обращает внимания. Я запланировал соорудить базу на Меркурии, чтобы устранить этот стратегический перекос». «Он боится Солнца, но рвется к самой близкой к нему планете. Немного странно, правда?» — отметил делегат США. В зале засмеялись, и председатель сделал замечание. «Пустяки, господин председатель», — отмахнулся Рэй Диас. «Я давно привык к тому, что меня не уважают. Я привык к этому еще до того, как стал отвернувшимся. Но всем вам стоит уважать факты. Когда падут и внешние планеты, и Земля, база на Меркурии станет последним бастионом человечества. С Солнцем за спиной, залитая жесткой радиацией, она окажется неприступной крепостью». «Отвернувшийся Рэй Диас, а значит ли это, что ваш план придает особое значение последнему бою, когда человечество уже проиграло?» — спросил французский делегат. «Это так в вашем духе?» «Господа, мы ведь не можем не задумываться о сопротивлении до самого конца», — мрачно ответил Рэй Диас. «Хорошо, отвернувшийся Рэй Диас», — сказал председатель. «Сколько же таких сверхмощных бомб предусмотрено вашим планом?» «Чем больше, тем лучше. Изготовьте сколько сможете. Конкретные цифры зависят от мощности, но по сегодняшним оценкам для первой фазы моего проекта потребуется по меньшей мере миллион». Весь зал покатился со смеху. «Очевидно, отвернувшийся Рэй Диас не просто хочет зажечь небольшое солнце. Он хочет зажечь небольшую галактику», — громко заявил делегат от США. Он наклонился к Рэй Диасу. «Вы в самом деле полагаете, что все запасы протия, дейтерия и трития в океанах Земли предназначены для вас? Из-за вашего извращенного пристрастия к бомбам нужно сделать из Земли мастерскую бомбистов». К этому времени Рэй Диас остался единственным человеком в зале, который не смеялся. Он спокойно дождался, пока гвалт стихнет, а затем медленно, слово за словом, произнес: «Это последняя война человеческой расы. Запрошенное мною количество зарядов не так уж и велико. Я догадывался, чем закончится сегодняшнее заседание. И тем не менее, я продолжу свои усилия. Я буду собирать бомбы. Заверяю вас, я изготовлю столько, сколько смогу. Я буду работать и днем, и ночью, и ничто меня не остановит». В ответ на это заявление представители США, Великобритании и Франции выдвинули совместное предложение номер P-269. Оно предписывало положить конец стратегической инициативе отвернувшегося Рэй Диаса.